За соседним столиком галдело несколько бородатых евреев. В углу подвыпившие матросы передразнивали их. Занавеска на окне хлопала, как парус. На мгновение Приск явно увидел качающийся на волнах корабль. — Еще вина мне, — сказал он девушке, и похолоднее. Девушка принесла. По холодному, отпотевшему стеклу бутылки ползли вниз медленные капли. Приск вспомнил лицо того неожиданного, только раз мелькнувшего Басса. Если бы он был таким сегодня, может быть, я... Но додумать Приск не успел. Наливая вино, девушка коснулась его плеча острием груди. Тотчас же Плацидия, будто дремавшая в нем где-то на дне, всплыла наверх. Он ясно увидел ее. Она лежала в носилках, слегка поскрипывая ремни в такт шагам. Ему показалось, что за окном уже темнеет, что он опоздал, лоб у него от страха стал мокрый. Он торопливо расплатился и выскочил на улицу. Солнце садилось. Измученное сухим ветром небо было бледно. Обливаясь потом, Приск все ускорял шаги, потом не выдержал и побежал бегу. Гостиница, где Плацидия назначила ему встречу, была недалеко. Когда Приск добежал туда, было еще светло, но под навесом над дверью в гостинице уже был зажжен фонарь, он, скрипя, качался от ветра. Недалеко от двери стояли два солдата, они пересмеивались с проходившими мимо женщинами. Приск, задыхаясь от бега, сел на скамью у церкви наискосок, отсюда вход в гостиницу был хорошо виден. На опустошенном ветром небе легли длинные красные полосы, как от ударов кнутом. Потом они исчезли. Возле гостиницы остановились носилки. Приск бросился к ним. Оттуда вышел толстый человек и, пыхтя, стал подниматься по ступенькам. Приск с ненавистью смотрел на розовые свиные складки у него на затылке. Вдруг сзади кто-то тронул Приска за руку. С неистово забившимся сердцем он обернулся, но увидел только тех же самых двух солдат. Они осмотрели его с ног до головы, переглянулись. У одного в верхнем ряду не хватало двух или трех зубов. Он сказал, выговаривая «С» вместо «Т»: — Ты Сарквиний Приск, грек из Константинополя? — Да, я. — Тогда возьми это и прочти. — От нее не придет, — подумал Приск. Он начал читать под фонарем. Фонарь от ветра качался, буквы прыгали. Он прочитал и не поверил. Начал читать снова. Это был приказ от римского префекта о немедленной высылке Тарквиния Приска на основании недавнего декрета об иностранцах. Щербатый солдат сказал, что им велено сейчас же ехать с ним в Остию и там посадить его на корабль. «Но я не могу сейчас, я не могу, поймите!» — в отчаянии сказал Приск, хватая солдата за руку и стараясь заглянуть ему в глаза, будто от этой встречи глаз все сразу же могло измениться. «Сюда, сюда!» — закричал кому-то солдат. Приск увидел. Из-за угла гостиницы вышло еще двое, ведя лошадей. Он понял, что спорить бесполезно, что все решено, все кончено. Солдаты посадили его на лошадь, и он поехал. В Остии пришлось переждать целую ночь. Была буря. На набережную выпрыгивали из воды черные в белой пене звери. К рассвету буря утихла, и корабль отвалил, увозя с собой Приска. Он близоруко щурясь смотрел на белый остийский маяк и с горечью спрашивал себя, зачем Плацидии понадобилось унизить его этой комедии высылки. Маяк становился все меньше, будто опускался в воду, и, наконец, море совсем поглотило его. Через несколько месяцев уже в Константинополе Приск получил подарок из Рима, водяные часы в форме двух соединившихся змей. К подарку было приложено письмо от Басса. Он писал, что не мог устоять от соблазна дать еще один вариант неожиданной развязки, и потому устроил высылку Приска. Эти часы всегда теперь стояли на столе перед Приском. И всякий раз, как он садился писать, он с нежностью и благодарностью вспоминал Басса. Сквозь стеклянные жало змей время текло чуть заметной голубой нитью, отсчитывая дни и годы. Снаружи, за стенами тихой комнаты Приска, время бушевало наводнением, потоком, события и люди мелькали, он еле успевал записывать. Он начал писать свою книгу, как историю Византии, но вышло так, что им больше всего пришлось говорить о хуннах. Его первая запись о них была следующая. Императорский переводчик Вигила, посланный к хунам для переговоров о торговле, вернулся с извещением о смерти их царя Октара. Следует знать, что до Октара той страной владел брат его Мудьюк, который умер, оставив после себя двух сыновей. Но так как эти сыновья были еще малолетними, то вместо них правителем стал Октар. Имена этих сыновей Мудьюга — Атила и Бледа. Утверждают, что имя одного из них, Атила, происходит из слова, означающего на их языке железо. Я не знаю, справедливо ли это, ибо язык их мне неизвестен. Но в те годы, когда я был в Риме, этот Атил был как заложник от хунов. Мне суждено было видеть его и много слышать о нем, и все, что мне о нем известно, оправдывает его имя. Октар был склонен скорее к подвигам за пиршественным столом, нежели на поле битвы. И потому мы жили с хунами в мире. Но что будет, если теперь власть перейдет к Атиле, если это железо направится острием на Европу? По моему разумению, сказанному Атиле сейчас менее 20 лет. Еще нельзя знать, станет царем он или его брат Бледа, или же пока они не придут в возраст, областью их будет править один из их дядей. Как утверждает императорский переводчик Вигила, знающий их обычаи, там старейшины, собравшись, выбирают царя. С разных концов неизмеримой страны, от Рифейских, иначе Уральских, гор до Дуная, они должны собраться для погребения Октара и для избрания нового правителя. Имя его мы узнаем уже скоро, и я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что тогда мы узнаем и ожидающую нас судьбу, ибо наши руки уже подобны потерявшим крепость рукам стариков, и нашу судьбу держат в своих руках другие народы. Мимо них, держась за гриву, пронесся всадник. Это был авар, на нем был красный аварский башлык. За ним на кривых ногах, крича, бежал короткий человек, в руке у него была веревка. Он быстро сделал петлю и взмахнул рукой. Петля упала на шею авара, он откинулся навзничь и остановил лошадь. «Я тебе кричал, что покупаю, а ты скачешь!» — засмеялся кривоногий и снял с авара петлю. Голос у него был хриплый, лохматый, как у большой собаки, шеи не было, как у тех деревянных голов на столбах. Он сунул авару деньги, быстро вскочил на лошадь, так, как будто земля подбросила его короткое и тяжелое тело, и поскакал. Адольф смотрел на него своим одиноким птичьим глазом. Он только теперь узнал его и крикнул: «Едикон! Едикон!» Но тот не слышал. «Это кто?» — спросил Атила. «Он привел людей от твоего дяди Октара за нами». На них набежала толпа. В середине был скоморох, плешивый, в берестяном клобуке, с рыжей козой. Коза стояла на задних ногах, плешивый обнимал ее, как бабу, и говорил ей что-то, слов не было слышно, но все хлопали себя по бокам и смеялись, смех разрывал воздух, как ветер. Атиле стало жарко от горячих дыханий, широких шей, плеч, спин, рук. Это были его руки и спины, и знакомый кислый запах меха. Он пьянел, вдыхая его, он же больше не был один. Головы плыли мимо. поворачиваясь вправо и влево, сталкиваясь, как льдина на вешней реке. Были головы без бород, с висячими усами, это были руяне, вороги, велеты, они из Балтики пришли сюда водой на своих лодках. Другие были в бараньих шапках, в вяленых колпаках из овечьего руна, и лица их были тоже до глаз, заросшие руном. Это были люди из ближних мест, кривичи сверху Днепра, родимичи с Сожи, дреговичи с болот, дулебы с Буга. Они ходили, расставляя ноги в широких штанах из кожи, из фрисского сукна, штаны были расшиты золотыми бляшками, на них капало солнце, они блестели. Дулеп, весь черный, как медведь, нес на голове жбан и кричал: «Кому пить?» Пеной лаз через край жбана прямо ему на плечи. На нем ничего не было, кроме богатых прозолоченных штанов, черные волосы шевелились на голой груди. — Казе дай! Казе дай! — тонким голосом крикнул скоморох через дудку. Ученая коза обняла передними лапами дулеба и тыкала с мордой ему прямо в губы. Он держал руками жбан и не мог отпихнуть ее, он только вертел головой. Смех кругом лопнул, как бычий пузырь. Крупный вороной конь метнулся и заржал. — Пей! — сказал голос сзади Атилы. Он увидел перед глазами белую кружку из бересты и выпил ее. Это было крепкое вино из проса. Оно побежало огнем по телу. Атила протянул кружку назад. Он увидел лохматую, без шеи голову Едикона. Его круглый короткий нос лупился. — Что, не нравится? У вас время слаще было, — хрипло сказал он, сощурил глаза и полез ими внутрь, в Атилу. Он взял кружку и держал теперь перед собой руку Атилы. — Руки-то не такие, как у нас. Научили тебя в Риме. Это была правда. Атила вспомнил, как Бас каждый день приказывал ему тереть руки помпейской пемзой. Он ничего не мог ответить. Он резко выдернул руку и отвернулся. Он не мог смотреть на этого человека. Он мог ударить его. — Надо ехать! — Адол поглядел вверх на солнце одним глазом, как птица. — Актара все равно не застать! — сказал Едикон. — Он ж хрипел, когда я уехал. На, пей! Адол, медленно запрокинув голову, глотал. Он ткнулся затылком в морду вороного коня, конь оскалил зубы. Едикон засмеялся. Это было как лай большого пса. Он зачерпнул из жбана еще кружку и быстро опрокинул ее в глотку коню. Конь закричал и поднялся на дыбы, пятясь прямо на людей. Толпа хохоча хлынула в бок, где сидели купцы. Там, на легких столах, на раскинутых на земле веретьях, лежали груды мехов. Красные лисы, выверицы, черные куны. В лотках из коры были насыпаны бусы, желтые, синие, зеленые. Грек из Пантикопеи, ворочая черными глазами, поднимал вверх руки и клялся Христом. На столе перед ним блестели золотые серьги, перстни, гривны, запястья. Знакомый Улич с желтыми волосами замахал Атиле рукой. Улич стоял на своей катке с медом и, перегнувшись через голову, смотрел куда-то вниз. Лицо у него было красное, как от вина. Он прищелкнул языком и крикнул: «Гляди! Эх, эх!» Но Атила не успел посмотреть. Пантикопейский грек возле него завыл жидким бабьим голосом и присел, закрывая голову руками. Меховщики кинулись влево и вправо, таща за собой столы и веретья. Прямо на них, храпя, топча людей, несся вороной конь. Белки и глаз у него были налиты кровью, желтые клыки оскалены. Он был пьян. Атил увидел Едикона. Расставив руки, он бежал наперерез и был уж совсем близко. — Стой! — крикнул ему Атилла тугим кованым голосом, какого он никогда не слыхал у себя. Едикон изумленно раскрыл рот и стоял так. Атила услышал хриплое, частое дыхание коня и свое сердце. Налитые кровью бешеные белки были перед ним. Медленно повернувшись, Атила вошел в них своими глазами. Они стали железные. Пот выступил у него на лбу. Он чувствовал его ноги глубоко в земле. Он растет из нее. Он весь тяжелый, и эта тяжесть выходит из его глаз. Вороной конь, как споткнувшись, весь дрожа остановился. Его блестящие мокрые бока поднимались и опускались. Атила взял волочившееся по земле поводья, обошел сбоку и вскочил на коня. Тот вздрогнул, покосился назад бешеным глазом и стал, не шевелясь. Едикон подошел и сказал Атиле: «Ты вот какой!» Он улыбался зубами, как большая собака. Атиле стало тепло. Это было между ними. Они были вдвоем. Торг уже кипел и пенился по-прежнему. Скоморох с козою плясали, желтый улич стоял на своей катке. Теперь сверху с коня Атила увидел. В кругу, в плотном чистоколе из человеческих глаз стояла широкая скамья. На черной овчине лежала женщина. Она была большая, голая, как земля. Она лежала, закрыв лицо и одну грудь круглой, согнутой в локте рукой. Все было белое, только красная ягода на неприкрытой груди, и внизу живота темное пятно волос. Возле скамьи стоял пьяный, плешивый человек с подбитым глазом и кричал: «Вот, баба, баба!» Потом он засунул руку между ее круглых колен и негромко сказал что-то. Все засмеялись. Он обвел кругом глазами, один был запухший, узенький, хитрый. «Эх вы!» — вскрикнул он и лег на женщину. Все затихли. Было слышно только дыхание. Атила почувствовал. Все жилы так напряглись в нем, что только одно движение, они со звоном лопнут. Он резко дернул за поводья, конь вздрогнул и стал на дыбы, потом рванулся вперед. Атила остановил его. Он сказал Едикону таким же тугим, тяжелым голосом: «Мы едем сейчас же». Едикон посмотрел на него снизу, поднял и опять нагнул мохнатую голову. «Адольф! А! Адольф!» — крикнул он. Адольф смотрел на плешивого и на женщину. Город, где сидел Мудьюк, а потом Октар, был похож на череп. На лысой макушке горы дубовый тын был, как венец, под желтым лбом темнели пещеры. Внизу под горой была глубокая заводь, вода в ней, не шевелясь, стояла и ждала солнца. Но солнца здесь никогда не было. Вода синела через длинные, нависшие к ресницы ветви. Сюда приходила Керка и сидела здесь одна. У нее были длинные ресницы и желтые волосы, как спелый хлеб. Она была из племени Рось. Это были ее глаза и волосы, которые увидел Октар. Она вечером шла по меже среди полей. Когда отец сказал ей, что ее берет в жены князь, она подумала, что вот пришло солнце. Октар был тучный, тяжелый, лысый, как гора. Он много ел и пил. Ночью, дыша вином, он открыл дверь и лег рядом с Керкой. Она испугалась, сказала: «Не надо!» Но он, смеясь, раздавил ее своим телом и заснул, рыгая во сне пищи. Она не спала до восхода солнца, но ей показалось, что солнце так и не взошло в то утро и в следующие дни.